Станцы. К. Д. Я не могу не произнесть, не написать твое название. Для сердца тайное страдание в его знакомых звуках есть. Судишь, как тяжко это слово мне услыхать в устах другого. Какое право им дано шутить святынею моею, когда коснуться я не смею, уже ли им позволено? Как я, уже ли они искали свой рай в тебе одной? Едва ли. Ни перед кем я не склонял еще послушного колена, то гордости была бы измена, а ей лишь робкой изменял, и не поникну я главою, хотя б то было пред судьбою. Но если ты перед людьми прикажешь мне унизить душу, я клятвы юности нарушу, все клятвы, кроме клятв любви. Пускай им скажут, дорогая, что это сделал для тебя я. Улыбку я твою видал, она мне сердце восхищала, и ей, так думал я сначала, подобной нет, но я не знал, что очи, полные слезами, равны красою с небесами. Я видел их и был вполне счастлив, пока слеза катилась. В ней искра божества хранилась, она принадлежала мне. Так все прекрасное, святое в тебе, мне больше, чем родное. Когда б миры у наших ног благословляли нашу волю, я эту царственную долю назвать бы счастьем не мог. Ему страшны молвы сужденья. Оно цветок уединения. Ты помнишь вечер и луну, когда в беседке одинокой сидел я с думою глубокой, взирая на тебя одну? Как мне мила тех дней беспечность! За вечер тот я б не взял вечность! Так за ничтожный талисман от гроба Магомета взятый, факиру дайте жемчуг, злато и все богатства чуждых стран, закону строгому послушный, он их отвергнет равнодушно.